Давид захватил их, расширив в итоге свои владения до самых верховьев Евфрата, по крайней мере, заставил северян платить ему дань. С финикийскими городами Давид не пытался вступать в военный спор. Ему не удалось бы добиться успеха, не имея флота. Незаурядные способности вновь позволили ему добиться своих целей, не расходуя слишком много сил. Оказалось, достаточно подписать с финикийцами союзный договор и добиться их дружбы, предоставив им возможность прибыльной торговли. В результате Давид, начинавший как беглец и изгой, стал хозяином всей западной половины плодородного полумесяца. Во второй раз, первой была империя гиксосов 5 столетиями ранее, вся эта западная половина оказалась под единым местным правлением. Империя Давида имела довольно приличные размеры. В пору своего расцвета она, возможно, занимала территорию 45 тысяч квадратных миль, то есть в 6 раз больше, чем царство Саула, и равную площади штата Нью-Йорк. Однако по мощи она была несопоставима с Египетской империей или с различными империями Междуречья, Тигра и Евфрата, в апогее их могущества. На самом деле новая империя появилась благодаря тому, что во времена Давида государства, расположенные в долине Нила и Междуречья, погрузились в анархию и ослабли. Это была действительно редкая ситуация. На протяжении всей истории цивилизации почти всегда до и после Давида оказывалось так, что в период ослабления Нила усиливались Тигр и Евфрат, и наоборот. И тот, кто был в силе, господствовал в западной половине плодородного полумесяца. Давиду крупно повезло, что он оказался очевидцем редкого случая слабости с обеих сторон. Правление Давида оказалось настолько триумфальным, что более поздним поколением оно казалось золотым веком. В последующие времена память о Давиде поддерживала их во всех невзгодах и дарила им надежду, что снова настанут такие дни. Границы империи Давида, видимо, были естественными рубежами израильско-иудейских владений, и когда в более поздние века древние предания обрели письменную форму, то страной, обетованной Богом, потомком Авраама, стала именно империя Давида. Слова обета звучат так. «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Бытие, глава 15, стих 28. Но лишь во времена Давида и его сына это обещание действительно выполнялось. Сыновья Давида. Даже после создания империи Давид не был свободен от забот. Проблема, более всего мучившая его в последние годы жизни, касалась наследования. Во-первых, он, естественно, хотел оставить все своим потомкам. И здесь возникал вопрос о доме Саула, верность которому еще была жива в сердцах многих израильтян. В этом вопросе Давид был готов проявить безжалостность. Тех потомков Саула мужского пола, которых он мог отыскать, ему удалось под тем или иным предлогом казнить. И в конце концов в живых оставил только одного. Это был хромой сын Ионатана. Он не мог наследовать трон из-за своего увечья, но Давид держал его в Иерусалиме фактически под домашним арестом. Но вскоре он обнаружил, что гораздо труднее разобраться с собственными многочисленными детьми. Традиционно азиатские монархи имели гарем. Он был не только средством удовлетворения плотских желаний, но и символом могущества, устрашавшим и подданных царя, и чужестранцев. Кроме того, принято было для оказания чести семье или племени, или при заключении договора брать из этой семьи или племени, или иностранной царской фамилии девушку в гарем. Это почиталось за честь. Беда в том, что многочисленные жены не питали симпатии друг к другу, и каждая, естественно, плела интриги, чтобы трон унаследовал ее сын. Это приводит к тому, что внутриполитические дела наносят вред государству. Кроме того, в любой монархии, где преобладает гаремная система, по мере старения правителя растет напряженность в отношениях между его сыновьями. Стоит царю умереть, и тот сын, которому удается завладеть короной, как правило, убивает всех остальных, чтобы предотвратить попытки узурпации власти и восстания.